милорд, вас уже ждут». Мужчина тряхнул кудрями, напомнив мне Люсильду при первой нашей встрече. Та тоже любила вот так вот своей шевелюрой играть. «Прекрасная Матильда примет вас еще до обеденной трапезы у себя в гостиной. Ох, надеюсь, хоть это за меня свататься не будет. Она же не знает, что на самом деле на 4 года младше меня настоящего. Насчет «прекрасная» — явный перебор и подхалимаш, но женщина и правда симпатичная. Идем за нашим провожатым, не сильно торопясь, но весьма бодро. Честь беседовать с красавчиком уступаю своим спутникам. За нами еще и лакей с поповской бородой пристроился, которому милорд Монский с легким сердцем доверил сумку подарков. Дед Мороз получился. Внутри дворца, как всегда, много народа. Конечно, не так, как в правительственном крыле, где словно тот раб на галерах тянет свою ношу вице-канцлера мой дядя Андрей Торский, но тоже немало. Тут все же поспокойнее. Нет суетящихся и бегающих с пергаментом и бумагами туда-сюда чиновников. В основном нам попадаются важные сановники, кавалеры и фрейлины. Слуги здесь или безмолвно замерли статуями, или неслышно скользят тенями вдоль стен. А иногда и скрываются в них за многочисленными драпировками. Кстати, насчет статуй. Во дворце их много, из гипса и мрамора. До всяких страшилищ, вроде горгулий или грифонов, местная культура не додумалась. Нет, тут в основном скульптурные изваяния и изображения на гобеленах, хоть порой и сильно диковинных, но реальных зверей. Людей тоже лепят как в виде бюстов, так и в полный рост. Гобелены во дворце, смотрю, дорогие, на парче рисовано. Как там трус, герой Георгия Вицина, призывал? Дошло, значит. Встречающиеся нам благородные обитатели дворца учтиво кивали. Мы в ответ тоже. На поклоны слуг, разумеется, не реагировали. Кудрявого баронетта знают хорошо, а вот меня, похоже, успели подзабыть. Яркий наряд и россыпь драгоценностей демонстрируют мой высокий статус и вызывают массу любопытных взглядов, среди которых замечаю и узнавание. Едва ступив на 3-й этаж, я тоже встретил знакомую. В компании 3 подруг мне навстречу шла баронетта Уайс, 16-летняя худенькая голубоглазка. «Бритни?» — обрадовался я встрече. «Степ?» Расцвела она и, сделав шаг вперед, с огромным удовольствием взялась за обе протянутые мною руки. Она не просто наперсница и близкий друг принцессы, а еще и внучка генерала Лейнского, моего командующего во время Виргийской войны. Сам создатель велел нам быть в прекрасных отношениях, что мы с ней и продемонстрировали под откровенно завистливыми взглядами ее спутниц, быстро признавших в гости дворца знаменитого аббата Степа, великого мага, целителя и автора потрясших дворец сказочных историй. Зависть – плохое чувство, но Бритни защищена покровительством своей подруги Хельги, так что ничего, кроме шипения за спиной, ей не грозит, да и то будет тихим. «Рад нашей внезапной встрече», – сказал я, отпустив после пары встрясок ее ладони. «Как всегда прекрасно выглядишь. Ох, я ж специально для тебя подарок припас». «У меня при себе не только предназначенная королеве-матери, но и всевозможные диковины на случай таких вот незапланированных встреч. Леденцы!» Я протянул ей коробочку. «Те самые!» — обрадовалась голубоглазка. «Меня принцесса угощала. Это настоящее чудо!» «Теперь ты можешь поделиться с ней. Как дедушка? Еще не стал маршалом?» Бритни посмурнела лицом. «Нет, отправили на запад королевства. Кто-то оклеветал его перед королем». «Ну, Эдгар, как у нас говорили, в своем репертуаре. Победителя первым делом отправил подальше от себя. Не удивлюсь, если генерал даже награды никакой не получил. Наш королек вообще не терпит рядом с собой сильных, ярких личностей. Завидует чужой славе, даже если добыта она ради него же самого. Предпочитает посредственностей, лизоблюдов и халуев. И с кем остался-то государь, когда трон под тобой шатается? Может, и к лучшему? Снизил я голос до шепота, чтобы кроме баронетты Уайс никто не расслышал. Сейчас быть подальше отсюда — благо. Наверное, так и есть. Столь же тихо ответила фрейлина. Степ, я ведь тебе не случайно встретилась. Хельга просит к ней зайти, как у ее матушки освободишься. Она уже всех в шашки обыгрывает, хочет с тобой сыграть. Обыграть того, кто придумал эту замечательную игру, для нее будет большим удовольствием. Придешь? Примчусь, пообещал я. Сам об этом только и мечтал. Встретиться и проиграть в шашки. Приврал, конечно, но не сильно. Хотел в другой раз с ней повидаться. У нас же дуэль на носу. С Хельгой интересно, да и к тому времени, может, и Берта из университета приедет, составит нам компанию и в гостиной принцессы, и при возвращении в наш с ней особняк. Что же касается проигрышей-выигрышей, так я еще игре в подавки никого не научил. Принцесса с Миледи из новинок станут первыми. Кудряшка Сью, в смысле сопровождающий нас баронет, изволил показательно демонстрировать нетерпение. «Ничего, перетопчешься, друг мой. Я на полчаса раньше прибыл. Пара минут мало что решает». Но все же с Бритни расстался и кивком позвал за собой спутников. «Карлу здесь все не в новинку. И нагулялся в прошлый наш приезд, и даже мою тушку спас». А вот Миледи Паттер чувствуется, волнуется, причем сильно. И скрываться за маской наглой провинциалки не очень получается. Старается, и то ладно. В гостиной королевы-матери, куда нас привел баронет, полтора десятка человек. Нашего сопровождающего зовут Виктор. Но запоминать не собираюсь. На кой черт мне его имя в голове держать? Пусть так и остается в моей памяти, как Кудряшка Сью. Ни караульных перед дверями не было, ни дворецкого, так что о нашем прибытии громогласно сообщил сам баронет, вызвав массовый поворот голов в сторону двери. Пусть любуются красавцем юношей. В данном случае имею в виду себя. В гостиной из присутствующих примерно две трети слабый пол. Хотя насчет того, какой пол сильный, какой слабый, я бы однозначно не определил. Короче, смотрю на десяток женщин, пять мужчин, и мы с баронетом и Карлом лишь немного исправили половой перекос. С нами же еще Алиса, Деда Мороза с моими подарками не считаю. Он, как и трое прислуживающих тут лакеев, не учитывается. В комнате музыка. Трое стареньких мужичков играют на инструментах, чем-то похожих на арфы. Как по мне, мелодия не очень красивая. В трактирах или на ярмарках и то лучше звучит. Пространство большое, с половину школьного спортзала. В центре располагается заполненный винами и закусками здоровенный круглый стол. Тоже мне, рыцари короля Артура. А вдоль стен диваны, пуфы, кресла. Но в них никто не сидит. Все на ногах. И понятно почему. Сама хозяйка гостиной стоит у окна, о чем-то беседуя с... Ого! Моей тетушкой Никой? Наш пострел везде поспел. Беседовали. Едва я оказался на пороге, все разговоры смолкли. Только детки продолжили терзать струны. Садко местного разлива. Гуслиры. Я направился к королеве, краем глаза заметив, что мой вассал встретил кого-то из знакомых фрейлин и с улыбкой двинулся туда, оставив миледи Алису восторгаться обществом красавца-баронета, предложившего спутнице пройти с ним к столу. «Милорд Степ, ты не торопился нанести к нам визит?» — упрекнула Матильда. «Сколько ты уже в Рансбуре?» «Да всего ничего». Я виновато склонил голову. Не смел являться без приглашения. А как только последовало, и вот я перед вами. И не с пустыми руками, если позволите. Забрал у Деда Мороза сумку, достал коробку, думал, Матильда велит лакею унести ее. Да куда там? Лично раскрыла и собственноручно по очереди извлекла мои дары, громко повторяя за мной названия и предназначение вещей и вызывая глубокие восторженные вздохи своей свиты. Вижу, довольна. Только на наши взаимоотношения это повлияет не очень сильно. Да, определенные уважения и симпатию к своей особе я усилил, но королева-мать ведь политик, которая участвовала в убийстве своего супруга и сейчас интригует против собственного сына. Помнится, в нашей истории Людовик XIII свою мать в монастыре запер, а Эдгар вот не догадался. Или у него просто сил на это нет? Здесь, во дворце, ведь в кого ни ткни, тот служит не столько короне, сколько какому-нибудь роду или конкретной венценосной особе. Правителю необходимо постоянное соблюдение баланса интересов различных кланов и уступок по многим направлениям, иначе мигом окажешься в чертогах Создателя или в глуши, в изгнании. Перед обедом неплохо немного подогреть аппетит вином. Как только замолк хор многословных восторгов по поводу моих подарков, королева пригласила меня к угловому дивану, где один из лакеев мигом сервировал небольшой столик. «Хочется пообщаться с тобой наедине? Есть что обсудить». Тетушка Ника не очень вежливо отвлекла милорда Монского от стайки фрейлин, а миледи Паттер от кудряшки Сью. Завела с обоими разговор в трех шагах от нас с Матильдой, перекрывая к нам доступ. Так что никто из чужих не сможет даже случайно услышать ни слова из беседы королевы со мной. А Матильда, надо отдать должное, умела потрошить собеседников, естественно, не в прямом смысле. С доброй улыбкой она быстро меняла темы вопросов, не давая возможности продумывать ответы. Спросила, я замолк на короткое время, она тут же о другом спрашивает, возвращаясь к оставшемуся без ответа чуть позже. Хитра тетка, ох, хитра. Ей нужны ответы без раздумий. Будь я и в самом деле пацан, давно бы поплыл и полностью раскрылся. Но я, что тот уж на сковородке, так и не дал этой лисе себя поймать. Ну, мне так кажется. Улыбался и отвечал многословно ни о чем. Зря, что ли, я столько книг в разных жанрах в прошлой жизни прочитал. Видимо, до Матильды дошло, что я не так прост. Хоть из простолюдинов и молод до безобразия. Перешла к текущим делам. «Ваш род можно поздравить?» — внезапно спросила она. Я немного потерялся во времени и пространстве. «Не понимаю, о чем вы?» «Ну как же?» — перевела она взгляд на баронету Ворскую. «Разве тетя тебе не сказала о сегодняшних известиях?» «Когда бы она успела?» «Я и правда в недоумении». «Мы только сейчас увиделись». «Ах, да!» Королева-мать поставила кубок, из которого не отпила ни глотка, на столик. «Действительно, голубь из Олска прилетел лишь пару часов назад. Докатились слухи из Неллера, что наследник графа Пармского, виконт Кирилл, расправился со своим отцом, но сам пал от рук наемных убийц». Это случилось всего месяц назад. Преступников еще ищут. Но власть в Парме и главенство в графском роде уже взяла себе Изабелла, дочь графа Генриха. Ты должен ее знать. Ну, что-то припоминаю. Она же в Неллерском замке живет. Рыженькая такая. Степ, не переигрывай. Поморщилась Матильда. Она была фрейлиной твоей матери. Поправлять, что Мария мне мачеха, не стал. Ты ее точно много раз видел, просто не мог не видеть. Теперь она живет уже в Пармском замке. Более того, новая графиня отказалась давать вассальную клятву моему сыну, перейдя вместе со своим феодом под руку твоего брата. Эдгар уже знает об этом, и его реакцию на такую измену ты сам должен понимать. Да, Парм давно лишь числился в королевском домене, реально подчиняясь вашему роду. Однако произошедшее — просто вопиющее безобразие. И от моего сына вы согласия на узаконивание перехода графства не получите. Если твои старшие в роду полагают получить такое согласие от принца Филиппа, то они очень сильно заблуждаются. Я хорошо знаю своего деверя. Обещать он может что угодно, но как только зайдет речь об исполнении обещанного, там Джея с Марией ждут неприятные новости. Кажется, догадываюсь, куда она клонит. Как, и ты, Брут, продалась кардиналу с его матримониальными планами насчет меня и Хельги? Жаль, на мне нет сейчас сутаны. Просто пожал плечами. «Если глава моего рода принял такое решение», — посмотрел я уверенно Матильде в глаза, — «значит, у нас достаточно сил, чтобы его отстоять. Перед Эдгаром ли или перед Филиппом не раз имел возможность убедиться в мудрости брата и герцогини Марии». «Не сомневаюсь в них обоих, Степ», — вдруг рассмеялась Матильда. «Только все равно останется конфликт, подвешенный на многие десятилетия. И кто знает, как изменится соотношение сил, скажем, через 5 лет или 15? Не проще ли найти долгосрочное решение, которое устроит и род Неллеров, и род Саворских? Я уже пригласила Марию в Равену. Она ведь больше не правительница, а в столице уже 8 лет не была. Я дала ей гарантии безопасного приезда и отъезда. Разве она в них нуждается? Не скрывая иронии, решился я прервать королеву-мать. Уж больно обидно слышать про гарантии от представительницы расколотого, пребывающего в глубоком кризисе рода. И главное, кому обещает? Да я сам тут без наших полков могу разгром устроить. Хотя нет. Без поддержки многочисленного и обученного воинства меня быстро на ноль помножат. Так ведь в моем мире говорили. Только я к тому времени уеду. Как же там без меня будет обитель, хозяйство мое? Я тебя попрошу задержаться, Степ. Если не дожидаться самого прибытия Марии, то хотя бы ее однозначного отказа сюда приехать. Обратись к прецептору вашего ордена насчет возможного увеличения сроков твоего пребывания в Рансбуре. Знаю, ему сложно тебе отказать в любой твоей просьбе. Глава 16. Из дворца возвращались медленнее, чем в него добирались. Приходилось подстраиваться под портшес с Бертой, которые несли весьма аккуратно. Улицы уже успели загадить всем, чем ни попадя, и носильщики старались обходить кучки навоза, осколки битой керамики. Они не ноги свои берегут. Что сделается деревянным башмакам? Просто не хотят запнуться и уронить миледи. За такое могут одним только штрафом в размере двойного тарифа не отделаться, еще и палками получат. К тому же, как обычно, во второй половине дня людей и повозок на улицах становится еще больше. Хорошо, хоть самокатчиков нет. Да они здесь бы и не разогнались. Покрытие дорог крайне неровное. «В Михайловском я сегодня, наверное, не нужна?» — спросила миледи Паттер. «Тогда я к себе поеду», — сообщила она, получив одновременные кивки от меня и Карла. Лейтенант Мак натянула поводья коня, ей сейчас вправо. «Утром загляни сначала ко мне», — напутствовал я. «Жалование получишь». Не нравится мне мечтательное выражение лица Алисы. Даже про свою вечную грусть забыла. Не то чтобы мы ее теряем, нет. Где еще она такую высокооплачиваемую и интересную службу найдет? Но надо все же предложить ей какую-либо перспективу. Клише из моего прошлого мира, дескать, прямо все девы хотят замуж, всегда у меня вызывало сомнения. Не все и не всегда. Не только Омар наш Хайям считал, что лучше будь один, чем вместе с кем попало. Встречал я такие же взгляды и среди мужчин, и среди женщин, причем в равной пропорции. И здесь таких много, не желающих вступать в брак. Вот хоть сестрицу мою Агнию возьми, хоть ту, как ее, маркизу Миорскую, убегавшую из-под родительского крова и никак не желавшую любого замужества, порченую. Насчет же нашего лейтенанта-мага пока однозначного мнения не имею. Условия службы у меня, конечно, дай создатель каждому, но она ведь при этом весьма привлекательная молодая женщина. Не увел бы ее какой-нибудь аристократ со стороны, что те цыгане — лошадь. Прозондирую почву завтра. Я же не против личного счастья Алисы, а все-таки хочется, чтобы обрела она его не с кем-то посторонним. Вот чем ей Герберт наш не нравится? Чем он хуже тех дворцовых кавалеров? Эх, мне бы со своими любовными линиями разобраться. Чувствуется, Хельга закусилась насчет нашего брака всерьез. Самая поганая она, похоже, не столько, ну, не только, политическими или магическими резонами руководствуется. Очень чувствуется. Сегодня прямо как током било это осознание. Черт, я языкастый и интересный. Влюбил в себя девчонку. Девчонок. Обеих. И принцессу, и Берту. Жизненный опыт не позволяет это не замечать. Вон моя миледи из новинок, какая-то грустная, себе на коленки неподвижным взглядом уставилась. Не оторвалась даже, когда носильщики чуть аварию не устроили, еле успев увернуться от скатившейся с телеги пустой бочки. Берта почувствовала в Хельге соперницу, теперь переживает. Все время, пока играли в обычные шашки, а потом в поддавки, посматривала на меня, что тот щенок. А мне-то что делать? Хельга мне понравилась, в том смысле, что хотелось бы иметь ее в ряду своих друзей. Только как перевести наши отношения на такие рельсы? С Зинаидой, моей школьной подругой в настоящем детстве, как-то ж получилось, и без обид. Хорошо бы и сейчас что-нибудь придумать, иначе наживу врага только так. Отвергнутые женщины весьма злопамятны и мстительны. Хельга в меня влюбилась? Ну так от любви до ненависти всего один шаг. Ладно, буду думать, как решить эту проблему. Есть вариант пустить все на самотек, то есть рассчитывать, что само рассосется. Не очень, конечно, мудро, но пока так. Да мне еще и 16 нет, буду время тянуть, а там, глядишь, или шах, или и шаг. Так насчет приезда герцогини Марии. «Это серьезно?» — вывел меня из тревожных размышлений Карл. «Мы в столице задержимся?» «Рад, смотрю, побыть в Рансбуре подольше». Я покачал головой и придержал коня. Перед едущими впереди моими парнями с перекрестной улицы появилась колонна кандальников под охраной стражи и задержала нам проезд. «Но нет, даже не стану к прецептору обращаться». Мачеха в нынешние смутные времена Неллер не покинет. «Да какая ей опасность-то грозит?» — хмыкнул милорд Монский. «Она же не мы. Она меньше, чем с полком кавалерии, в путь не отправится. Кто тут против нее может выступить? Половина офицеров королевского войска из дворян, нашего или союзных нашему герцогству. Приказ-то король может отдать, напасть на неллерцев. Только с его выполнением точно возникнут проблемы. И зачем? Она ведь власть сыну отдала». «Не надейся», — усмехнулся я. «Точно тебе говорю, не поедет. Пока ситуация в Кранце не успокоится, пока род не примет конкретного решения, ей тут делать нечего. Главное же, договариваться нужно с максимально сильных позиций. А Изабелле еще надо укрепиться в Парме, достойного мужа выбрать, с вассальными баронами и городскими магистратами найти компромиссы. Очередная смута и заговоры никому у нас не нужны. На это год-два не меньше уйдет, и это не мои мысли, Карл. Я еще не очень опытный во всех этих делах. Мне бы в сражение или в лекарню, вот там я непревзойденный. Добавил я с иронией, хотя прав на все 100, если по-серьезному. Баронета Ника, когда провожала, объяснила, уж она-то в политических интригах как рыба в воде, так что, друг мой, готовься к отъезду в установленный срок. Вернемся, отправишься родных навестить, а я делами обители займусь. Сам догадываешься, сколько у меня там за время нашего отсутствия всего накопилось. Эй! «Вы там не уснули?» — крикнул я авангардной паре, заметив, что больше нам двигаться ничто не мешает. «Да нам и ехать-то 2 шага осталось». В особняке застали генеральную уборку. Грета Ойлар гоняла прислугу и в хвост, и в гриву. А еще она добавляла в воду для мытья полов алхимическое зелье, которое миледи Берта сама изготовила в университетской лаборатории. «Не знаю, насколько оно эффективно против мелкой живности. Мы тут с Карлом своими, уже проверенными плетениями пользуемся. Но понурившуюся девчонку я принялся нахваливать, благодарить. Повеселело вроде. Совсем другое дело». До отъезда на дуэль оставался еще час. «Ни то, ни сё. Чем-то серьезным не займешься». Так что просто провел время с Бертой, рассказав ей первую историю о Незнайке и обитателях цветочного города. Вовсе повеселела. Как же мне нравится смотреть на ее улыбку и слышать ее смех. «А ты запишешь эту историю в книжку?» — спросила она. «Куда я денусь? Конечно, напишу. И не только эту. Там с Незнайкой еще много других приключений случилось. Пришлю с первым же обозом специально для тебя». Пока общался с миледи из новинок, на кухне накормили моего однорукого атамана. Пацан меня дождался, доложил об имперском сенаторе и получил команду временно снять наблюдение. Мало ли, вдруг привлекут внимание. Получив очередной узелок с продуктами, фриц убежал. Мы отправились в Голубиный парк спустя 20 минут. Я, конечно же, переоделся в нормальный костюм. «Ты еще подальше место для дуэли не мог назначить?» С сарказмом произнес я, бросив взгляд назад, где за нами пристроился Эрик с 5 бойцов. «Всего-то через 50 надо проехать. Почему не на Лаборе?» Назвал островное королевство на востоке от нашего материка. «Какой выбрали, с тем и согласился», — огрызнулся милорд Монский. «Погоди», — дошло до меня, — «так это не тебя, а ты вызов бросил». «Что мне оставалось делать, если намекнули на мою трусость, да еще при Джессике?» «А, ну тогда ладно». У ворот парка увидели целый комитет по встрече, разделенный на 2 группки. В одной — 3 девушки, высокий мужчина и парень, в другой — 5 дворян и тоже какая-то девица. «Понятно. Наша моральная поддержка и противники». «Вот это ничего себе у Джессики живот! Она там что, 10 вынашивает? А неплохо так, 10 милордов Монских в столице за раз получить. Хотя о чем это я? Детишки после рождения получат фамилию деда, отца Джессики. Да и будет их только 2». Только если кто-то из них в будущем инициируется, и если Карл решит признать своим, тогда да, станет милордом Монским. Сложно тут все. «Милорд», — шагнул ко мне один из незнакомых дворян, пока Карл, спрыгнув на землю, аккуратно обнимался со своей любовницей в окружении ее подруг и, наверное, отца и брата. «Для нас большая честь приветствовать вас, милорд Нейлерский». «Вот так вот, что-то бледненькие наши соперники. К гадалке не ходи, сейчас узнали, с кем им предстоит иметь дело. «Нет, вовсе не моих выдающихся способностей мечника или мага испугались. Просто хорошо представляют, какие проблемы у них возможны при любом исходе поединка. Чувствую, второго вызова, когда в дуэль вступают и секунданты, может и не быть. Что меня совсем не устраивает. Когда еще получится реально опробовать себя в реальной схватке?» Почти в каждом, даже захолустном дворянском роде есть свои секреты фехтования. Хотелось бы оценить, насколько я могу противостоять им. Площадка подходящая есть, милорд? Я замолчал. Николас Байер, представился он. К вашим услугам? Да, есть. Не доходя до конца парка, небольшая полянка в окружении кустов жимолости. Там посторонние зеваки не поместятся. Мы не знали, не думали. Простите, что сам его преподобие Степ будет... Да бросьте, виконт! Пренебрежительно махнул я рукой. Что ж я, не дворянин, а милорд Монский мой вассал. Не могу же я не поддержать его. Кстати, мечи у нас, как и договаривались, не усиленные разрывом. Проверить сможете? Да. «С нами баронет Рикард Кастер», — кивнул коллега-секундант. «Он одаренный. Прибыл из Верции совсем недавно. Хочет с вами познакомиться, если позволите». Он обернулся к красавцу-мужчине лет 20. Краем глаза увидел, как Карл отдал любимой женщине коробку с леденцами, выпросил у меня вторую для нее, между прочим, предпоследнюю, и ответил на приветствие шагнувшего ко мне баронета. Я сразу же напрягся. Нет, угрозы от него не ощущаю, но уж больно он своим выражением лица напоминает мне того прохвоста, который в прошлой моей жизни едва не сподвиг Дашу купить суперпылесос за 100 тысяч рублей. Это когда у меня зарплата меньше двадцатки была. Хорошо, я в тот день заскочил в квартиру за документами на медосвидетельствование и сорвал сделку. Ваше преподобие. Рикард учтиво поклонился. «Вы в представлении не нуждаетесь. Даже в республике я наслышан о ваших славных, выдающихся делах. Кстати, не собираюсь пользоваться вторым зрением, чтобы подтвердить отсутствие плетений на ваших клинках». «Видите обычным?» Я изобразил удивление, хотя понимаю, что тот вовсе другое имел в виду. «Нет, что вы!» Оценил он шутку, рассмеявшись. «Просто и так, безусловно, доверяю вашей чести». «А ведь обаятельный парень реально располагает к себе. Так и хочется послать его куда подальше. Но нет, недостойно мне так обращаться с людьми, которые явно хотят быть со мной дружелюбными». Пока мы общались, я с секундантом и его приятелями, Карл с подругой и соперником, по обе стороны от нашей компании собрались люди. Не то чтобы им было интересно послушать, просто мы перегородили вход в парк, а протискиваться и толкать благородных дворян горожане не решались. Заметив это гадство, поторопил, и мы пошли по аллее, уводившей вправо, и вскоре через пару сотен ярдов дошли до места. Эрик со своими парнями осмотрел кусты, убедился, что никакой засады тут нет. Дворяне к таким мерам предосторожности отнеслись с полным пониманием, посматривая на меня с некоторым смущением. Не удивлюсь, если у них уже рой мыслей насчет получения от меня протекции, исцеления или хотя бы просто расположения. Несчастнее всех среди них выглядел милорд Олаф, инициатор дуэли. Я уж думал, он вовсе откажется, принеся извинения, но нет. Понятия дворянской чести и гордости не позволили это сделать. Как и милорд Монский, скинув с себя куртку и оставшись в рубахе, он совершил несколько взмахов мечом и вышел в центр площадки к ожидавшему его сопернику. «Я готов, милорд», — сказал Карл, обратившись ко мне. Почему-то его соперник тоже смотрел на меня, повторив эти слова. «Своего секунданта, что ли, нет?» И главное, все дуэлянты, зрители, парни эскорта смотрят на меня. Красавцы! Вроде в вопросах чести дворяне равны, независимо от титулов, возраста и заслуг. Однако теперь знаю, что есть те, кто равнее остальных. Начинайте», — дал команду. «А что я еще должен был сделать? Махнуть рукой? Уточню, в следующий раз буду уже опытнее». Некоторую напряженность все же чувствовал, взяв в руки амулет полного исцеления. Но продлилась тревога буквально пару секунд до первых движений Карла и Олафа. Сам не понимал, насколько я стал наблюдательным и знающим мечником. Почти мгновенно понял, что задира не чета милорду Монскому. Схватка может кончиться в любой момент, только Карл принялся играть с противником. Перед Джессикой своей рисуется. Ага, точно, позер. Приятель легко уходил от любых попыток соперника перейти в атаку. Сам тоже наносил удары клинком, но это больше похоже на имитацию. Ноги Карла двигались так, как в нас и вбивал лейтенант Макс. Меня тренировал навыком, полученным от милорда Ричарда Ванского, а Карла переучивал. Казалось бы, мечникам надо уметь работать руками, а вот нет, ногами важнее. Олаф, смотрю, разозлился. Смешки Джессики и ее подружек. Даже до них дошло, что происходит на площадке. Вывели его из себя, и он с удвоенной энергией принялся яростно нападать, делая ситуацию еще забавнее. Наконец, поймав мой недовольный взгляд, милорд Монский прекратил этот балаган. Отбив очередной выпад, он позволил противнику провалиться вперед, а когда тот попытался восстановить стойку, вдогонку достал его в плечо, пробив и рубаху, и плечо, которое тут же окрасилось в красный цвет. «Стоп!» — скомандовал я. «Дуэль оговорена до первой крови. Победа за милордом Карлом Монским. Есть желание оспорить?» Я посмотрел на второго секунданта. «Нет», — мотнул головой Николас Байер и повторил за мной. «Победа за милордом Монским». Пока Джессика поздравляла своего любовника, а друзья утешали Олафа, ко мне вновь с доброй, располагающей улыбкой подошел баронет Кастер. «Предлагаю отметить победу в золоте Кранца», — сказал он. «Там сегодня мне обещали маринованную мурену. Вы как на это смотрите, милорд?» «За чей счет банкет? Ах да, он же приглашает. Если честно, я тоже не против дармовщины, но тут дело совсем в другом. Любопытство. Ага. Чего ж тебе надобно, старче? Явно ведь в душу лезешь. Для себя стараешься или ради кого-то? Из республики приехал, а там у нас мятежный престарелый принц?» «Решил ко мне своего человека приставить? Ну, посмотрим. Если что, могу ведь хоть избавиться, хоть перевербовать. Посмотрим, у кого морковка слаще». Королевский кабинет. Эдгар I. В это же время. Едва за Матильдой закрылась дверь, он перестал сдерживать эмоции и зарычал, будто злая собака. Заглянувший для уточнения проследующего кандидата на аудиенцию и секретарь, увидев своего монарха не в самом хорошем настроении, о чем-либо спросить не решился и мигом исчез. «Змея! Ядовитая змея!» Сдавленно, мешали судорожные хрипы в горле, выкрикнул король. Так он назвал свою собственную мать. «Нет. Эдгар знал, что она способна на любую подлость и предательство, только до сих пор был уверен, что Матильда всегда будет на его стороне». Ошибся. Он резким движением руки смел на пол груду свитков, в которых содержалось лишь плохое. Доклады о скверном состоянии финансов, мятежах черни, склоках между феодалами, некомплекте личного состава армии, прежде всего офицерами, нехватке продовольствия на складах, интригах герцогов, а главное, Уклончивые ответы вассалов на прямые призывы короля исполнить свои обязательства. Мрази ссылались на то, что речь не идет о войне с иноземным захватчиком, мятежным герцогом или бунтом простонародья. Конфликт вызрел внутри самого рода Саворских, и сначала надо выяснить, кто из них обладает большим правом требовать исполнения вассальных обязательств. Дескать, вы там между собой сами все решите, а мы уж примем любой выбор. Эдгар вскочил и принялся топтать бумаги, понимая, что свитки ни при чем. Так он вымещал злость на королеву-мать, осмелившуюся прийти к нему с лицемерными заботой и сочувствием и предложить ему подумать, только пока подумать, над тем, чтобы отречься от трона в пользу своей сестры. «Ты же знаешь, сын, — с ласковой улыбкой говорила Матильда, — наша Хельга не очень умна, и ты по-прежнему останешься реальным правителем Кранса, а ей же отдашь лишь возможность красоваться в обруче и каждый раз в новых богатых нарядах. Увы, Эдгар, вся неприязнь подданных к нашему роду сейчас направлена на тебя. Стоит тебе отойти в тень, как мой девич, твой родной дядя, лишится поддержки большей части тех дворян, которые пошли за ним только из-за неприязни к твоей особе. Я не настаиваю, ты просто подумай над моей идеей. Так будет хорошо для всего нашего рода, и это приемлемый выход для тебя. А когда родится твой наследник, мы подумаем, как сделать так, чтобы именно он получил трон после Хельги. Другой возможности победить в противостоянии с Филиппом у нас нет. Ты ведь знаешь про его планы женить Гарри на Хельге. Это окончательно укрепит твоего дядю на троне. А ты готов до конца дней быть изгнанником на чужбине или провести свои годы в замке в глуши? А ведь мой деверь может и похуже что-нибудь придумать. Прошу тебя, не давай сразу ответ». «Какая же ты...» — выдохнул король, чуть успокоившись и опускаясь обратно в кресло. «Кажется, Матильда недооценивает его». Эдгар прекрасно понял, кто в случае отречения станет на самом деле руководить королевством от имени его глупой сестрицы. Матушка сама займется этим, давно мечтала. Еще не успев мужа схоронить, попробовала отдавать приказы вместо сына. Тогда он быстро поставил ее на место. И вот Матильда увидела очередной шанс — получить власть. Но ничего, у короля еще есть способы победить дядю. Его надо просто убить. «Начальника тайного сыска ко мне!» — крикнул он громко. Виконт Виктор прибыл через долгие четверть часа. Все это время король тяжелым взглядом смотрел на поверхность стола, будто там было написано что-то интересное. «Вызывали?» Виконт тщательно запер за собой дверь и неслышно приблизился к королю почти вплотную. «Да, рано тебя отпустил», — мрачно произнес Эдгар. «Есть еще одно дело. Направь своего человека к Аланскому. У этого виконта появился шанс искупить перед нами свои провалы. Мы даже денег с него забирать не будем». «Что такое?» Король заметил странное выражение лица своего помощника. «Простите, король, но Сергей Аланский погиб при неясных обстоятельствах. Я еще вчера хотел вам доложить, да решил сперва разобраться». «Вы сговорились, что ли, все?» В голосе правителя Кранса впервые после детства прорезался виск. Глава 17. Тракт между Лос-Аратором и Готлином. Постоялый двор, бегущий лис. Маркиза Анна Миорская. «Господин!» — постучал в дверь номера Алексей. «Баронет, 5 часов. Вы велели разбудить?» «Да слышу я, слышу!» Анна со стоном перевернулась на спину и потянулась. Спина чесалась. Хотя белье ей постелили чистое, с плотяными паразитами тут не справляются. Она еще в свой первый побег привыкла к тому, что в отдаленных от крупных городов трактирах и гостиницах с алхимией дела обстоят очень плохо, и клопы с блохами – неизбежное зло, с которым приходится смиряться. «Ал!» – крикнула она через дверь. «Скажи, пусть воду принесут, и жди меня внизу, я скоро спущусь». Она стала звать своего слугу сокращенным именем Ал. «Алексей, это слишком длинно», — так посчитала. Парень не возражал, еще бы был он против. И так ей должен не меньше, чем создателю. Девушка тут же осенила себя жестом от лба к животу, попросив у всеведущего прощения за богохульную мысль. Надо было распорядиться, чтобы Алексей сам принес ей ведро. Да поздно об этом сообразила. Лишь когда после стука к ней вошел сам хозяин постоялого двора с большой бадьей. Она едва успела оправиться и в этот момент завязывала штаны. «Господин баронет, мы пришли еще раз вас поблагодарить». За спиной Кузьмы маячила 10-летняя девчонка, самая младшая из 4 его дочерей. «А то вы вчера уставшие с дороги были, ушли, даже толком не поев и не выслушав». «Чего мне вас слушать?» — не смогла сдержать раздражение маркиза. «Исцелил и исцелил, цену я назвал, плату получил. Чего тебе еще надо? Ставь вот сюда и оставь меня одного. И ее с собой забери, чего она пялится на меня?» Придавила злость, напомнив себе, что простолюдины относятся к обычным небогатым дворянам совсем не так, как к высокородным аристократам, попроще. Она ведь сейчас не дочь герцогов Миорских, а небогатый младший баронет, ищущий службу в краях, далеких от родного феода. Вот и приперся хозяин постоялого двора смело в комнату, да еще козявку эту за собой притащил, то ли Далю, то ли Галю, она вчера не расслышала. К бегущему лису накануне они приехали уже в сгустившихся сумерках. Пока привязывали лошадей, в поднявшихся криках и шуме, расслышала жалобные женские причитания и плач. Выяснилось, что вот эта девчонка отнесла на конюшню еду для рабов-возниц, переданную их хозяевами, а на обратном пути запнулась и налетела на торчавшую из телеги косу. Рана выглядела глубокой и сильно кровоточила. Но не в этом заключалась главная беда, вызвавшая столь отчаянный плач Роны, жены Кузьмы. Вскоре и он выскочил во двор и сам понес дочь в трактир. У нее оказалась та редкая болезнь, когда бегущая даже из небольшой ранки кровь никак не желает останавливаться. А тут рассекло бедро девочки чуть ли не до кости. Почти верная смерть. Случайно Анна познакомилась с этой болезнью почти сразу после своей инициации и даже вылечила от нее брата одной из своих горничных. Да, маркиза Миорская не целительница, она не может создавать плетений, исцеляющих тело или восстанавливающих кости, но энергия синих оттенков – это ведь не только управление водой, а и жидкостями вообще. В одной из книг ей встретилась весьма энергоемкая, но состоящая из имеющихся у источника Анны нитей, заклинание, которое при направлении на печень навсегда избавляло человека от неостановимости крови. А уж просто затянуть рану она могла множеством вариантов. Ради одного из них ей даже не требовалось лезть в конспект, держала в голове. Сама себе удивилась, но все же подошла к Кузьме и Роне, сообщив им, что может помочь. Зачем? Кто бы знал. Впрочем, наверное, посчитала, что пора зарабатывать. Хотя цену назвала наобум, лишь много позже сообразив, что продешевила раз в 100, даже в 1000. Ведь семье трактирщика воспользоваться услугой исцеления было вообще нереально, а тут вот сошлось, что остановившийся у них баронет оказался способен магически помочь, да еще и снизошел до того, чтобы эту помощь предложить. На то, чтобы закрыть рану, а та реально вызвала содрогание своим размером. Совсем дура под ноги не смотрела. И полностью остановить кровотечение у маркизы ушло менее 5 минут. С исцелением же болезни вообще провозилось почти час. На улице уже стемнело, попа и бедра аристократки жутко болели. Все же они с Алом совершили почти безостановочный быстрый марш, обогнав в пути не только 3 каравана, но и несколько компаний путешествующих отрядами дворян. Так что, буркнув трактирщику про бесплатные ночевку, завтрак, продукты на пару дней пути и 10 драхм в качестве оплаты, взяла кувшинчик вина и медовую булку и в сопровождении старшей дочери трактирщика поднялась в предназначенные им с Алексеем комнаты. Сил хватило только доесть угощение, скинуть верхнюю одежду и обувь и сразу же провалиться в сон. «Баронет». Кузьма не спешил уходить. «Мы с Роной там все вам приготовили в дорогу. Деньги отдали вашему слуге. А еще не побрезгуете бочонок Маланского взять. Совсем небольшой. И вот, Даля еще. Она у нас вышивает очень хорошо. Возьмите батист. Она сама там вышила. Лицо вытереть или руки пригодится». Он повернулся к дочери. «Господин, спасибо вам». Девочка смотрела на маркизу светящимися от счастья глазами и протягивала сложенный кусок ярко-красной ткани. «Значит, все же Даля, а не Галя», — отметила Анна, разворачивая батист. «И правда, красивый у тебя енот получился», — хмыкнула она. «Только почему-то мохнатый». «Это ежик», — пролепетала покрасневшая девочка. «Я бы для вас еще что-нибудь вышила. Оставайтесь, господин баронет, погостите у нас хоть немного». «Так, оставляй воду», — нахмурилась маркиза на трактирщика. «И уходите. Дай мне уже умыться и спуститься на завтрак. Почему я должен дважды повторять? Вон пошел, оба пошли. За подарок спасибо, но с тебя еще стол». «Надеюсь, не отравишь, а то знаю я вас». Она намеренно проявила грубость. Слишком близко стоял Кузьма, и если проявит внимательность, быстро поймет, что перед ним девица. Так что она выдохнула с облегчением, когда мужик, бормоча извинения, скрылся за дверью, прихватив с собой Далю. Как ни старалась от себя скрыть, но благодарность этих простолюдинов ей, будущей покорительнице морей и штормов, оказалась приятна. Отругала себя за такие неуместные чувства. Быстро умылась, мыльный раствор ей не принесли, но Ал молодец, все приготовил заранее. А она-то вчера даже и не заметила, как слуга тут похозяйничал, когда его баронет упал на топчан с периной без чувств. Да, Кузьма ей самый лучший номер не пожалел, хотя знал, что денег не получит. В столовом зале народа собралось уже много, хотя рассвело совсем недавно. Все равно они с Алом выедут раньше всех. Другим дольше собираться. За столом, рассчитанным на 12 человек, оказались вдвоем, хотя тут наставили еды, роту накормить можно. Даже целая чашка золотистого меда. Где уж такой свежий во второй половине осени достали, одному создателю только ведомо. Тут еще и Рона попыталась надоедать своими слезами благодарности. Но баронет Антон Парнов совсем себя сдерживать не стал, пообещав ее отхлестать плетью, если та быстро не исчезнет. «Они очень хорошо постарались. Я еще никогда в жизни так не наедался». «Зачем вы строги с ними, господин?» — укоризненно произнес Алексей. «Тебя забыл спросить». У Анны заранее начала болеть попа в преддверии очередного полного дня скачки. «Ты поел? Почему еще наши кони не оседланы?» Бывший раб, отхлебнув напоследок из кубка, побежал на выход. Маркиза отправилась следом. Они действительно первыми покинули бегущего лиса. Хозяева постоялого двора провожали их всем семейством. От предложенного дорогого вина Анна отказалась. Лошади и без того были загружены основательно, однако Кузьма так и шел до самых ворот с бочонком в руках, надеясь, что баронет Антон, которого наверняка считал посланным в его глушь самим создателем, в последний момент передумает. Не передумал. И все же на прощание наградил хозяев доброй улыбкой и взмахом руки. На дороге маркиза сразу же почувствовала облегчение. Слишком уж напряженно держалась при большом скоплении народа, а сейчас можно и расслабиться. «Это же было Маланское», — сказал Алексей, догнав рванувшую вперед госпожу. «Ни разу его не пробовал, только слышал». «Как? Правда, ни разу? Что же ты раньше-то не сказал?» — воскликнула Анна и рассмеялась. «Эй, но возвращаться теперь уж все равно не будем. Ты не грусти, Ал, все у тебя будет. И вино, и девицы, и деньги, и сахар. Только служи верно и не отставай. Засветло должны успеть в Борское, а завтра, надеюсь, будем в Готлинской обители. Там и отдохнем пару ночей, водички святой попьем. И, думаю, твою лошадь надо сменить». «Не очень она у тебя резвая, выносливая, да, но вдруг придется от кого-то убегать». Первый час их движению никто не мешал. Однако, когда солнце окончательно встало и начало чуть пригревать, навстречу стали попадаться небольшие крестьянские обозы. При виде путешествующего со своим слугой юного дворянина, крепостные или рабы останавливали телеги и, соскочив с них, кланялись. Зато обгонять никого не пришлось. Ширина дороги не позволяла не снижать скорость движения. Приходилось смещаться к обочине, часто вспученной корнями близко расположенных деревьев. Если с восточной стороны они отстояли от тракта почти на сотню ярдов, то справа подходили почти вплотную. А после короткого полуденного привала маркиза со своим слугой и вовсе въехала в дебри, где дорога принялась петлять змеей, обходя овраги, холмы и густые заросли. Тут надо было быть очень внимательными, и оба это понимали, переведя коней с легкой рыси на бег трусцой. Не разговаривали, прислушивались, присматривались. Поэтому опасность заметили вовремя, почти вовремя. Ведь ту часть банды, которая собиралась отрезать им путь назад, заметить было просто невозможно. Те хорошо спрятались и ждали сигнала. А вот полтора десятка разбойников, которые выскочили на дорогу, заметив, что их обнаружили, Алексей почувствовал еще за полсотни шагов. Пусть до своего рабства он служил в обычной пехоте, но кое-какие навыки наблюдательности при патрулировании или на посту капрал в него все же вколотил. Бывший солдат Тиртов тут же натянул поводья одной рукой и схватился за гриву коня госпожи другой. Порядок своих действий на случай встречи с противником маркиза со слугой обговорили. Их преимущество состояло в боевой магии Анны. Чтобы ее применить, необходимо время, и чем его больше, тем мощнее удар она успеет подготовить. Хотя геройствовать маркиза не собиралась, и первым вариантом у них оставалось бегство. Но для этого все равно необходимо уйти с тракта и избежать нападения с обеих сторон. «Госпожа!» В волнении, забыв, что она сейчас господин, он показал в просвет между деревьями. «Там!» Оглянувшись, маркиза увидела еще десяток звероподобных мужиков и первой направила коня в указанном Алексеем направлении. Поправлять своего слугу она даже не подумала, не обратила на его оговорку никакого внимания. Сейчас не до того. Набрать скорость не получилось. Кочки, корни, кусты. Но все же ярдов на 100 они смогли оторваться. А вот дальше им путь преградил глубокий овраг, избившиеся в непролазный чащобник деревья и кустарники. Уйти можно было, только бросив лошадей и поклажу, да и то непонятно, насколько успешно. Бандиты знали толк в подборе места засады. «Эй, «Куда же вы, благородные господа?» Послышался издевательский голос с дороги, а следом смех нескольких глоток. Вариант с бегством отпадал, эта девушка поняла, и уже спрыгнув с коня, полезла в сумку за конспектом. Выигранное время и расстояние, по ее расчетам, позволят нанести весьма сильный первый удар. Только кинула взгляд на слугу, тот кинул.